Она с подчеркнутой любезностью здоровалась со всеми подряд. Она завязала на шее маленький шелковый платочек. Она позаботилась о том, чтобы ее комната в отеле в 60 километрах от места съемок была вызывающе веселой. Слишком яркие краски ее одежды казались взрывом неестественного смеха. Мэрилин играла с ребятишками, сновавшими по лагерю, где расположилась съемочная группа, искала, чем бы досадить премейджеру, который обращался с ней, как со школьницей. На нее обрушивался порывистый ветер, над головой трещали сучья, а внизу шумела бурная горная река. Эта стихия рождала в ней умиротворение. У нее не было ни малейшего желания висеть на телефоне и приглашать спасительных друзей, друзей сомнительных или ленивых. Между тем Отто Преминджер проникся дикой ненавистью к Наташе Лейтес, которая взяла на себя функции посредничества между ним и кинозвездой и не давала Мэрилин выполнять его распоряжение. Мэрилин играла неубедительно. Она еле двигалась перед объективом, пренебрегала указаниями режиссера, который не хотел считаться с ее прихотями, мигренями и желанием поразвлечься. При виде этой наглой машинистки, возомнившей себя кинозвездой, Преминджера охватывала холодная злоба. Его настроение день ото дня ухудшалось от одного вида Мэрилин. Он только и делал, что снимал пейзажи, словно для того, чтобы преуменьшить, принизить, сделать совсем ничтожной роль человечка в джинсах. Мэрилин торчала под тентом, устраивая заговоры с Наташей Лейтес, парикмахершей и гримером Снайдером. «Я хочу развлекаться», — заявляла она. Одолжив велосипед, она уезжала и приезжала, швыряла камешки в реку Атабаско и беззастенчиво нарушала все порядки. Поскольку здесь она не могла систематически опаздывать на съемки, надо было придумать что-нибудь другое. «Если ты будешь баловаться, — угрожала Глэдис маленькой Норме Джин, — придет папа и тебя накажет. Значит, нужно заболеть, потерпеть аварию, быть раненой, чтобы, поскольку нет родителей, сбежались на помощь те, кто вас любит, а вас печется». Преминджер решил снять заход солнца на дальних снежных вершинах. Когда оно пряталось за горы, загоралось пламя. Одна из вершин словно воспламенялась, другую обволакивала голубая дымка, и на ней сверкали, как драгоценные бриллианты, мириады снежинок. Лысый, коренастый, со сдержанной улыбкой, размашистыми жестами и громоподобным голосом, Преминджер ждал момента божественного явления света. Целый день он репетировал с Мэрилин и Робертом Митчумом сцену, которую он хотел заснять на фоне этого великолепного заката. Рабочие, ассистенты, осветители — все ждали сигнала «мотор». Преминджер сжимал в кулаке люминометр, определяя силу света. Наконец, все запылало. Воцарилась необыкновенная тишина. Камера загудела. Преминджер подал Мэрилин знак подойти к Митчуму. Но вместо того, чтобы послушаться этого безмолвного приказа, Мэрилин смотрела на режиссера затуманенным взглядом, оскалив зубы и не двигаясь с места. «В чем дело, Мэрилин?» — почти беззвучно спросил режиссер. «Мистер Преминджер, мне необходимо отлучиться». И на глазах у всей группы она побежала к секвойям, за которыми были оборудованы туалеты. Преминджер побагровел, но смолчал. Он высказался лишь 7 лет спустя, выступая по телевидению. Когда его спросили, хотел бы он еще раз снять фильм с Мэрилин, он ответил: «Нет, если даже мне предложат $1 000 000. Есть пределы тому, что человек может делать ради денег». Одна из сцен снималась на плоту, уносимом течением. Митчум и Мэрилин удирали от индейцев. Мэрилин, наверняка желая лишний раз позлить режиссера, упала в воду. Она ушиблась о выступ скалы. По диагнозу медсестры съемочной группы, а затем и врача, она порвала себе связки. У нее распухла лодыжка. Джо Ди Маджо каждый вечер звонил из Сан-Франциско.